Мэрилин должна была участвовать в телепередаче с небезызвестным Эдвардом Морроу, который на глазах у миллионов телезрителей брал интервью у знаменитых людей. Он подвергал их допросу, приветливо жестикулируя, подмигивая как сообщник и вздымая руки вверх, будто защищался от двусмысленных посягательств. При особо каверзном вопросе он нацеливал сигарету на сердце того или той, от кого ждал ответ. Миссис и мистер Грин сопровождали Мэрилин, словно директор и директриса пансиона, давшая согласие продемонстрировать одного из своих питомцев вундеркиндов, но не выпускающие его из-под контроля. Интервью было рассчитано на четверть часа. Милтон Грин расположился на съемочной площадке как хозяин. Он даровал Мэрилин американцам после ее и их длительного поста и требовал благоговейного отношения к себе, беспрекословного следования его советам и указаниям. С вдохновенным видом, перекатывая трубку с одного угла рта в другой, он руководил всем, подправлял освещение, определил место для Мэрилин, для себя и жены. Мэрилин, которую супруги Грин вели с двух сторон под руку, казалась вялой и апатичной. Она улыбалась, как фотомодель, какой была в начале своей карьеры, когда, обнажив коленки, позировала на обломке потерпевшего крушение корабля. Она сама стала теперь таким обломком. Она ждала указаний и старалась, едва шевелясь, сообразоваться с ним. Потом включили Юпитеры, и передача началась. Милтон Грин, зажав в кулаке трубку, горячо представил себя адвокатом духа, выступающим против профессиональных растлителей. Мэрилин Монро, сказал он, читает Бальзака и упивается им. Затем миссис Милтон Грин, насмешливая и желчная, как всякая директриса пансиона, если она видит, что все взоры обращены на ее маленького питомца, безумолку трещала перед телекамерами, как будто поставив себе целью помешать Мэрилин обрести дар речи. С ямочками на щеках и искривленным ртом Эми Грин выставляла себя на показ, еще более тщеславно и наглая, чем ее супруг. Казалось, она хотела привлечь на свою сторону публику и доказать ей, как она ошибается, превознося национальную шлюху, а не ее, юную, очаровательную, остроумную, молодую американскую мать. Эми ядовито поносила Голливуд, словно это ее пригласили почетные гости Эдварда Морроу, а Мэрилин сопровождала ее с единственной целью подчеркнуть, до чего умна эта миссис Грин. Обезоруженная Мэрилин продолжала неестественно улыбаться. Все это было совершенно не похоже на выступление звезды. Можно было подумать, что она сама выставляла себя на публичный суд миллионов телезрителей. Голливудцы, хорошо знавшие Мэрилин, ее просто не узнавали. Она была такой покорной, такой вялой, какой никогда еще не представала ни перед одним режиссером. Судорожная улыбка искажала рот. Казалось, она выступала перед всем миром, тяжело больная. После передачи, столь же отвратительной, сколь экстравагантной, прятать Мэрилин в сиреневой комнате уже не было оснований. Ее можно было, наконец, демонстрировать гостям. И вот они собрались. Мэрилин предстала перед ними такой же оцепеневшей и жалкой, с недаемой страхом, какую они, горестно изумляясь, увидели на телеэкране. Гости Гринов были поражены нерешительностью, непоследовательностью в поведении знаменитой актрисы. Эми Грин не переставала откровенно насмехаться над Мэрилин, ставить ей ловушки. «Ведь вы все это прочли. Вы помните эту книгу?» Мэрилин смущенно краснела и отрицательно качала головой. Эми Грин разоделась, навешала на себя драгоценностей, должно быть, желая принизить Мэрилин, одетую более скромно, доказать гостям, что настоящая звезда — это она, Эми. Она трещала без умолку. Быть может, ее задело поведение Милтона по отношению к Мэрилин, его притворно влюбленные взгляды и деланно почтительные жесты. Быть может, она подумала, что Милтон все же неравнодушен к Мэрилин, хотя тот поступал лишь как ловкий делец. Обманщики, дергая своих марионеток за ниточки, рано или поздно спутывают их и запутываются в них сами. Эми начала обращаться с Мэрилин уже не так, как с подругой, а как со служанкой. В присутствии гостей, пришедших ради Мэрилин,